проведя почти полвека рядом с нашими государями, могла ли я не привязаться к ним и их детям всем сердцем? Да, я люблю их всех, разумеется, не одинаково, но, осмелюсь сказать, без тени эгоизма, вернее, без малейшей претензии получить какую-либо милость. Теперь я вижу их гораздо реже и желаю тихо служить им. Я страдаю, когда их судят, у меня щемит сердце. Когда их хвалят, я расцветаю. Пятеро детей Александра II и императрицы Марии Александровны занимают в моей душе главное место, но и другие, конечно, являются предметом моего горячего участия и интереса. Я иду еще дальше и беспокоюсь о подрастающем поколении. О, как я желаю им добра и хочу крикнуть из-за могилы: «Дорогие, августейшие дети, живите в добре, чтобы в добре умереть. Не шутите с жизнью, она серьезна, очень серьезна, потому что кончается вечностью». И особенно, никогда не теряйте из виду нашего Спасителя. Будьте внимательны и поступайте только так, чтобы заслужить Его одобрение. Тогда вы можете быть уверены, что поступаете правильно. Да будут Его свет и Его благословение на всех вас. Царское село, 1899 год. Конец книги. Март 1995 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Наталья Литвинова.